Глава вторая. Тянск-Озерск. Июнь 1968 года. Исполняющий обязанности районного прокурора, младший советник юстиции, майорская большая звезда, Владимир Андреевич Алтуфьев, встав с кресла, потянулся и, задернув от солнца штору, искоса посмотрел на портрет Владимира Ильича Ленина, висевший позади стола, прямо над сейфом. «Что, Владимир Ильич, щуритесь? Жарко?» «И мне жарко. Интересно, когда Пенкин позвонит? Или там телефонов нет?» «Ладно, подождем. А вообще странное дело, странное. Интересно, что там Пенкин нароет? Или Игнат уже нарыл?» «Нет, ну надо же, звезду вырезали. Фашисты недобитые, что ли? Может, и впрямь дел-то в КГБ передать?» «Ага, кабы они взяли. Скажут, сперва сами проверьте». Алтуфьев специально отправился на обед пораньше, предупредил секретаря Ниночку. Если Пенкин позвонит, так все точно запомнить, что он скажет, а еще лучше записать слово в слово. «Да уж вы не беспокойтесь, Владимир Андреевич». Ниночка оторвалась от зеркальца и мило улыбнулась шефу. «Да я и не беспокоюсь, в общем-то», улыбнулся в ответ Алтуфьев, поправив перед зеркалом воротник щегольской белой рубашки. Он и впрямь не беспокоился. Секретарь, несмотря на весь свой несолидный внешний вид, ногти, вызывающую помаду и выстроенные на голове вавилоны, дело свое знала, иначе б на должности не удержалась. Все ж прокуратура, а не какая-нибудь там Шарашкина контора. «Просто хотел попросить, вы пока на обед не ходите, пока я не приду. Ну, вдруг Пенкин позвонит, лады?» «Лады, Владимир Андреевич, подожду». Еще раз улыбнувшись, Алтуфьев, словно мальчишка, легко сбежал по лестнице вниз к парадному входу, где, ожидая его, стояла вишневая красавица Ява-250 с космического вида коляской. Исполняющему обязанности прокурора не было еще и 40. Верно, потому и не утверждали в должности. Даже проводив старого прокурора на пенсию, все мурыжили. Зачем? Держали для кого-то место? Да кто его знает. Хотя сам товарищ Левкин, первый секретарь райкома, Алтуфьева поддержал. А уж Левкина, бывшего партизана и командира ударного комсомольского отряда, в районе уважали. Если не сказать больше, побаивались. Однако, как вот выяснилось, не все. Высокий, худощавый, спортивный, с красивым лицом и аккуратной стрижкой, Алтуфьев производил впечатление на женщин, однако этим своим свойством не пользовался, исключая разве что прежние времена. Не побоявшись грозного начальства, развелся и женился, наконец, по любви, на бывшей своей коллеге из Нарвы. К мотоциклам же Владимир Андреевич был неравнодушен с детства. Вот и сейчас. «Ах, Ява, красавица Ява! Да разве ж сравнится с ней что-либо?» Многие старшие коллеги за это Алтуфьева осуждали. Правда, за глаза. «При такой-то должности и на мотоцикле. Ну и что, что Ява? Все равно не солидно как-то. Машина нужна, машина! Волга или, еще лучше, 408-й москвич. Где деньги взять?» «Так думай. Ты прокурор или кто?» «Подержанную брать через комиссионку». «Ну, не смешите. Лучше тогда уж и в самом деле на Яве ездить». Владимир Андреевич, впрочем, такие разговоры не слышал, хотя догадывался, а если бы услышал, так послал бы непрошенного советчика в известное место. И советчики об этом знали. Впрочем, пока райкомом рулил Федор Иванович Левкин, этаких зануд можно было в расчет не брать. Не враги это, нет, так, вражата. Пообедал Владимир Андреевич на этот раз наскоро, в столовке, располагавшейся неподалеку от прокуратуры и местного отдела Министерства охраны общественного порядка, МООП. Так тогда именовалась бывшая МВД. Обошлось недорого и недешево. На 70 копеек взял щи, гуляш, стакан сметаны с сахаром и чай. Войдя в приемную, Алтуфьев бросил вопрошающий взгляд на Ниночку. «Ну что, не звонил?» «Не звонил, сам явился», — обрадовала секретарь. «У себя в кабинете дожидается». Владимир Андреевич всплеснул руками. «Славно! Позвать? Да уж сам прогуляюсь». Едва Алтуфьев вышел в коридор, как в приемной раздался телефонный звонок, и Ниночка тут же выглянула в дверь. «Владимир Андреевич, из райкома». Звонил сам первый секретарь товарищ Левкин. Ругался и требовал взять на особый контроль дело об убитой женщине с вырезанной на спине красной звездой. «Ты мне расследование обеспечь, Володя!» — сопел в трубку первый. «И в самые кратчайшие сроки!» «Не беспокойтесь, товарищ первый секретарь райкома, сделаем все возможное». «Вот-вот! И невозможное тоже! А то ишь, Христофорова я уже напряг! Короче, надеюсь!» Христофоров был начальником райотдела МООП, или, как его в шутку называли, районного главка, коему подчинялось в том числе и Озерское отделение милиции. Однако быстро, положив трубку, покачал головой Алтуфьев. «И откуда только узнал?» «Верно, утренние сводки просматривал. А Озерские сразу же отчитались. Ладно, посмотрим, что Пенкин скажет». Кабинет Пенкина располагался на третьем этаже, под самой крышей. Летом там стояла жара, и Сергей всегда распахивал окна настежь. Вот и сейчас, едва начальник открыл дверь, со стола полетели подхваченные сквозняком бумаги. «Смотри, как бы в окно не улетели!» Войдя, Алтуфьев поспешно захлопнул дверь и уселся на край стола. Не любил он низенькие колченогие стулья, а здесь только такие были. «Что вы, Владимир Андреевич, не улетят?» Следователь суетливо подобрал с пола бумаги. «У меня там марля от комаров, видите?» «Да уж вижу», — оглядывая кабинет, хмыкнул начальник. «Красивый у тебя календарик. Второй год любуюсь». «А то!» На стене слева от портрета Ленина висел глянцевый экспортный календарь за 1966 год с изображением «Москвича 408». «С красивой девушкой на капоте». Что уж там больше нравилось Пенкину, девушка или москвич, бог весть. Но плакатик он не выкидывал, аккуратно приклеивая снизу новые календарики. Сейчас вот нынешний, 1968. Да и книжка ничего. Алтуфьев взял небрежно лежащий на краю стола томик Евтушенко, «Братская ГЭС», с красным экскаватором и церковью в ковше на обложке. Где достал? «Да случайно купил. В книжном выкинули, а я мимо шел. Гляжу очередь, вот и заглянул». «Это ты удачно, честно завидую. Поэт в России больше, чем поэт». Владимир Андреевич был тот еще книжник, правда, больше предпочитал фантастику и классику, но и поэзией тоже не брезговал. Особенно вот такой, модерновой, Евтушенко, Вознесенский и прочие. А книжку Пенкин не случайно на стол положил, похвастался, чтоб шеф увидел. «А-а-пси!» Подбирая разлетевшиеся бумаги, Сергей громко чихнул. Оказалось, что с верхнего края марли отлетели кнопки, и в образовавшуюся прореху с улицы залетал тополиный пух. Тополей у прокуратуры когда-то посадили изрядно. «Будь здоров», — положил на место книжку Алтуфьев. «Ну, что там, рассказывай». «Да что ты красный такой, заболел?» «Обгорел. Речка же, Владимир Андреевич. Солнышко. Ну так вот». Разложив на столе нарисованную цветными карандашами схему, следователь приступил к докладу, время от времени указывая отдельные места пижонской шариковой ручкой ценой в 2 рубля 50 копеек. «Значит, вот здесь она и лежала. Мальчишки ее там и нашли. Пошли крючки проверить. Могло течением принести, вот отсюда. А вот здесь вот, как раз обнаружен плот». «Что за плот?» «Хороший такой, с бортиками. Там и название написано — Кон-Тики». «Ха-ха!» — не выдержав, рассмеялся Алтуфьев. «Сам Тур Хейердал к нам в гости пожаловал». «Так что плод?» «Там пятна бурые». Пенкин сдул упавшую на лоб челку. «Эксперт говорит, очень похоже на кровь. Точнее, скажет позже». «А кто там эксперт? Варфоломеич?» «Он». «И Теркин еще криминалистом. На пенсию не отправлен». «Теркин специалист, каких еще поискать нужно». «Значит, говоришь, затылком ударилась?» «Ну или ударили чем-то тяжелым, или упала с высоты собственного роста. Толкнули, скорее всего. Там следы борьбы. Личность. Устанавливают. Обещали тотчас же доложить». «Пусть побыстрее устанавливают», — поджав губы, жестко сказал начальник. «Где не надо, так быстрые. Сводку вон. Поторопились подать. Уже до райкома дошло». «До райкома?» «Так что сам понимаешь, Сереж, дело резонансное». Пенкин махнул рукой. «Да это и так, без райкома ясно. Свидетелей, кроме мальчишек, пока что не установили. Но установят, там станция рядом, электрички, поезда». «Убийца вполне мог по железке приехать и уехать. Турист, рыбачок». «Так вот и я об этом, Владимир Андреевич». «Сколько там времени прошло?» «Сутки, может, двое». «Перед выходными, значит». «Ладно, держи меня в курсе». Встав, Владимир Андреевич подошел к окну. Внизу шумели машины. «Сам-то, Серёж, что думаешь?» «Скорее всего, убили в ходе конфликта. Непреднамеренно. Хотя, звезда». «Вот-вот, звезда». «Заманили девчонку, ударили, убили. Ну, чтобы звезду. Фашисты какие-то, получается. Или невменяемый?» Вдруг сообразил следователь. «Какой-нибудь псих». «Вот-вот. Проверь всех, кто на учете. Работай и жду доклада». «Слушаюсь, товарищ прокурор». Вернувшись к себе в кабинет, Алтуфьев распахнул окно и, вытащив из ящика стола пачку Памира, закурил. Задумался, время от времени стряхивая пепел в хрустальную пепельницу. Дешевая, 10 копеек за пачку курева, как-то не очень вязалась с модным обликом исполняющего обязанности прокурора. Однако Владимир Андреевич привык к таким сигаретам еще в армии, вот и курил, время от времени пытаясь бросить. Не торопясь, выкурив 3 сигареты с перерывом на кофе, Алтуфьев пришел к выводу, что дело-то не столь уж и сложное. Сложным оно казалось из-за вырезанной на спине мертвой девушки звезды. Действительно, какой мотив-то? А вот если представить, что никакой звезды не было, тогда вырисовываются две вполне конкретные версии. Либо на почве внезапно возникших неприязненных отношений, либо действительно действовал невменяемый. Правда, можно еще приплести месть в качестве мотива. Но кто и за что мог так отомстить совсем еще юной особе? Кто мог желать ей смерти? Стоп. А если она беременна? Тогда совсем другой коленкор выходит. Тогда надо искать связи. Впрочем, их в любом случае надо искать. Звезда еще это. К чему? Неужто и впрямь фашисты действовали? То есть их последователи? Имелись в СССР и такого рода банды. Жестокие и циничные. О них рассказывали на закрытых совещаниях под подпись о неразглашении. Неужто и в Озерске такая банда завелась? Левкин не зря переживает. Впрочем, рано еще говорить. Для начала надо установить личность убитой. Пенкин пока дело по статье 103 возбудил. Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Потом можно на 102-ю переквалифицировать с отягчающими, или на 104-ю в состоянии сильного душевного волнения. Или даже на 106-ю по неосторожности. Но это все потом, когда будут установленные факты и подозреваемый. А может быть, и вообще никакого убийства не было. Сама утонула, а потом просто кто-то надругался над трупом. Так и в этом случае тоже резонанс. Еще бы. Это ж надо додуматься, звезду вырезать. Точно умалишенный действовал. К вам тут девушка, Владимир Андреевич. Прервала мысли ИО прокурора, заглянувшая в дверь секретарь. Говорит, на практику. Ну, от нас на юрфак поступала по направлению. «Так Ирина Михайловна же... Ирина Михайловна с сегодняшнего дня в отпуске. Забыли?» «А ведь и в самом деле забыл. Состоявшая в должности помощника прокурора Ирина Михайловна...» «Телегина, по новому мужу. Курировала народное образование на предмет соответствия социалистической законности. А заодно и занималась профориентационной работой, за которую вышестоящие органы тоже требовали отчеты». «Девушка, говоришь? Что ж... Пусть зайдет. Робко распахнулась дверь. «Владимир Андреевич, здравствуйте!» — прозвучал звонкий голосок. На пороге возникло милое создание, стройненькая брюнетка, синеглазая красотка, в летнем белом с черными горошинками платье с бретельками. Впрочем, вполне целомудренным, чуть выше колен. Черные туфли-лодочки, черный лаковый поясок, черная серебристая застежкой сумочка, словно из журнала мод. «А я к вам, Владимир Андреевич. Сессию вот сдала». «На практику, значит? Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет». «Ага, на практику, вот направление». Усевшись на краешек стула, небесное создание принялось копаться в сумочке. Конечно же, Алтуфьев красотку узнал, еще бы. Сам же ее и уговорил в прошлом году поступать на юрфак вместо педагогического. Провел, так сказать, профработу. Расхлебывай вот теперь. Женя, Колесникова Евгения. Как же по батюшке-то? Батюшка-то ее, насколько помнил Алтуфьев, трудился недалеко, в Озерске, начальником межведомственного гаража. Как же его зовут-то? Как? Вот кличка Керенский, местные остряки дали по имени-отчеству. А как у нас Керенский по имени-отчеству? Александр Федорович, вот как. Ну что ж, Александра Фё... О, Евгения Александровна, рад вас видеть, очень. Протянув руку, Алтуфьев задумчиво скривился. Куда бы теперь эту девчоночку деть? Так бы к Ирине Михайловне приставил бумажки разгребать, но так как назло, пока еще в отпуске. А к серьезным делам дитё подпускать себе дороже. И я рада. Привстав, Женя с чувством пожала протянутую руку. Пахнула какими-то заморскими духами, впрочем, в меру. И еще самым дешевым 66-м бензином. Как юрфак, как сессия. «Почти на все пятерки сдала», — похвасталась девушка. «Только по римскому праву 4. В видах частных деликтов запуталась». «Солоникин римское право читает». И о прокурора, понимающе усмехнулся. Женя, или просто Женька, с грустным видом кивнула. «Он». «Ну, 4 — это вам повезло. Он и при мне еще зверствовал, но мужик умный». «Это да. Владимир Андреевич, я вас спросить хочу». Девчоночка вдруг потупилась, но, тряхнув челкой, решительно вскинула глаза. «Можно мне практику у себя проходить в Озерске? А то здесь мне надо комнату снимать. Могу, конечно, и приезжать каждый день, у меня мотороллер, но там ведь у нас милиция, ой, отделение Министерства охраны общественного порядка». «Конечно же можно, Евгения!» Не дав девушке договорить, радостно закивал Алтуфьев. «И знаете, это верное решение, очень верное. Всегда полезно любую службу узнать с азов, так сказать, с самого низа. А дело вам там найдут. Думаю, Иван Дормидонтович не будет против». «Так он в отпуске, говорят, где-то в Крыму отдыхает». «Хоть кому-то везет. А за него Ревякин?» «Да, он, Игнат Степанович». «Договоримся и с ним, не переживайте». «Да я, в общем-то, и не... Ой, спасибо, Владимир Андреевич». Слева от широкого крыльца прокуратуры Женьку ждал щегольской, зеленый с белыми крыльями мотороллер «Вятка ВП-150». Копия легендарной итальянской «Веспы». Блистающая лаком и хромом, ухоженная под стать самой девушке, подарок отца, сделанный в прошлом году, на 18-летие. Дочь шофера Женька Колесникова с детских лет могла водить почти любую технику. Даже как-то пришлось, не по своей воле, управляться с автобусом. Правда, то был не ЗИЛ и не Львовец, а небольшой КВЗ-651. С капотом, как у ГАЗ-51. Да и проехало-то немного. И все же автобус. Что уж говорить о мотороллере. На права Женька сдала с первого раза. И теперь, учась в университете, о веспочке своей откровенно скучала, как о любимой родственнице. А сейчас, наконец, дорвалась. Правда, по городу ездила аккуратно, как учил отец. Гоняют почем зря одни бездельники и дешевые пижоны. Что ж, раз уж с практикой договорилась, можно и в магазины. Заурчал, затрещал мотороллер, вывернул на главную улицу. Повезло, в раймаге как раз выбросили докторскую колбасу, и народу в полдень еще было не так много. Отстояв пару часов в очереди, Женька купила целых 0,5 кило. Больше в одни руки не давали. Гордая и счастливая девушка упаковала колбасу в большую хозяйственную сумку, привязала к багажнику и поехала дальше. Мама еще просила пару батонов. В Озерске продавали то, что пекли, только хлеб, черный и белый. И если сильно повезет, сосисок килограмм или 0,5 кило. Сколько продадут, дело такое. Батоны Женька купила в хлебном, почти что без очереди. 10 человек не считается, и еще не удержавшись, взяла 2 ромбабы. Одну съела тут же на улице, отгоняя от мотороллера почуявших колбасу собак, а вторую решила привезти домой, вечером попить чай. После ромбабы захотелось пить, пришлось подъехать к вокзалу. Там на усаженной липами и кленами площади стояли автоматы с газированной водой. Помыв стакан, девушка бросила 3 копейки. Жалко, сироп-то оказался только лимонный, апельсиновый, куда вкуснее. Ну уж какой был. Сосиски Женька не нашла, из-за чего, честно сказать, не очень-то и расстроилась. Колбасу все же урвала. Хорошая такая колбаса, свеженькая. Целая стая собак позади увязалась. Да, еще нужно было заехать в новый универмаг «Райпо». Из-за своих архитектурных форм с большими витринами, именуемой в народе стеклянным или просто стекляхой. Там иногда появлялись неплохие грампластинки, до которых Женька была охоча с детства. Дома, кроме старой могучей радиолы, еще имелся портативный проигрыватель «Юбилейный». Такой, в виде чемоданчика, он всегда стоял на столе в Женькиной комнате, под приклеенными на стенке вырезками журналов «Мод». Большой фотографией безвременно ушедшего польского актера Збигнева Цибульского в модных черных очках и цветными открытками с видами Риги. В Риге жила старшая сестра Женьки, а Цибульского девушка просто очень любила и даже поплакала, когда узнала о его трагической гибели. Хорошо было бы купить пластинку Дина Рида, того самого американского красавчика-певца, что показывали в новогоднем «Голубом огоньке». А там ведь кого попало не покажут. Тем более настоящего американца. Дин Рид, кстати, хоть и американец, а Советскому Союзу не враг, а добрый друг и товарищ. Ах, как он пел. Лиза, Лиза, Лиза, Лизабет. Ну, не рок-н-ролл, но твист, точно. Дин Рид? Да что вы, девушка, у нас такого и не бывает. Толстая, средних лет тетка за прилавком укоризненно покачала головой. «Да зачем вам, Дин Рид? Возьмите пластинку Эдит Пьехи с ансамблем «Дружба» за 1.30 рубля. Там сосед и манжерок». «А, пожалуй, возьму, раз уж там сосед с манжероком». Больше в магазине искать было нечего. Да Женька не очень расстроилась. Все же в Ленинграде училась, а там... А там она того же Дина Рида чуть было не купила, отстояла в очереди в «Мелодию» битых 3 часа. Но пластинки кончились. Пришлось брать, что было. Радмилу Караклаич. Не за 10 же у спекулянтов покупать. И дорого, да и вообще подсудное дело. От Тянска до Озерска около 60 километров по грунтовой дороге. Женька проехала их за час, лихо обгоняя грузовики и лесовозы. Не глотать же за ними пыль. Даже по грунтовке «Вятка» легко шла 90, тем более ее красотка-хозяйка большим весом не отличалась. Дома колбасе обрадовались, сразу же и пожарили. Тем более к вечеру дело шло, мама с работы пришла, а вот отец, как всегда, задерживался. «Что такое манжерок?» — задорно пела Эдита Пьеха с пластинки. «Все же не зря купила». На место практики Колесникова явилась уже на завтра, с утра. Денек выдался хороший, погожий, солнечный. А вот платье пришлось замочить в тазу, потерев хозяйственным мылом. Вчерашняя езда по пыльной грунтовке даром не прошла. Что же оставалось надеть? А то, что было. Старенькая белая юбочка вполне впору пришлась. Ну, разве чуть-чуть тесновато, да и длина. Выросла за последнее время Женечка, вытянулась. А впрочем, что длина? Ну, мини и мини. В Ленинграде уже давно так все ходят, что такого-то? Они вон с девчонками как-то по утрам бегать затеяли, между прочим, в спортивных трусах-шортиках. Так и никто из прохожих и слова не сказал, хотя все мужчины оглядывались. Ну, тут вам не Ленинград, провинция, в шортах уж слишком, а вот в юбочке-то отчего ж нет? К юбочке Женька надела светло-голубую нейлоновую блузку с короткими рукавами. Подарок сестры. Она и теперь выглядела как новая. Все ж таки нейлон, не какой-нибудь вам ситец. Голубые гольфы, туфельки на низком каблуке. Собралась. Выкатила за калитку вятку, запустила двигатель, понеслась. Только пыль позади закружилась. «А бабуси на углу у колодца глазастые». Сразу все приметили, заценили. Вот ведь бесстыдница! В этакой юбке-то срам! Срам, срам, Егоровна! Вот в наши-то времена тетенька вожжами бы отстегал. Ужо бы попомнила! Ишо и волоса распустила, ишь! Егоровна, это ли не Колесникова ли Сашки дочка? Так? Понаехавшие из дальних деревень бабуси так вот и строили фразы, с ударением на последнее слово. Так что было непонятно, то ли соглашаются, то ли спрашивают. Так и Колесникова и есть. Ой, Сашка, Сашка, проглядел дочку-то. А нечего в Ленинград всякий отпускать, шла бы на ферму. Ой, на фермах-то нонче такие курвищи, ого-го. Много воли нынче молодежи дали, вот что. Рань-то так не ходили, так? Боялись? И правильно, Егорна, куда же я без страха-то? Ой, бабы, что я вам скажу? Слыхали, на реке девку убили молодую. А допреж того снасильничали, допытали. На спине звезду красную вырезали. Мне кума на медне рассказывала. Она, кума-то, в Погорельце живет. Говорит, милиция приезжала. По станции ходили, расспрашивали. И я что-то такое слышала. Ох, страсти-то какие. Неужто опять банды немецкие завелись? Это что же, теперь че за ягодами в лес не пойти? И куда только милиция смотрит? В старые-то бы времена... Так правда и есть. Сталина на них нету. На произведенный ее проездом фурор Женька не обратила никакого внимания. Просто не заметила, пролетела мимо. Свернув на центральную советскую улицу, единственную асфальтированную, уже минут через пять подкатила к милиции, размещавшейся в приземистом одноэтажном здании барачного типа, обшитым досками и выкрашенным в веселенький ярко-зеленый цвет. У милицейского крыльца стоял бирюзовый газик, а вот мотоцикла что-то видно не было. Значит, не было и участкового, куда-то укатил. Жаль, участковый уполномоченный Дорожкин уже год как был женат на лучшей Женькиной подружке и бывшей однокласснице Мезенцевой Кате. Старший брат Катерины, Максим, с недавних пор тоже работал в милиции, только форму носил редко, потому что уголовному розыску не положено, это уж Женька знала. Максим ей нравился, аж с седьмого класса. Потом, правда, появился некий Тынис, симпатичный эстонец из этнографической экспедиции Тартусского университета. Они сюда приезжали частенько, почти каждое лето, исследовали жизнь и быт местных угро-финнов, вепсов, в просторечии именуемых чухарями. Жившие в дальних деревнях эти самые вепсы-чухари и русского языка-то толком не знали. Говорили по-своему, по-фински, а еще в большинстве своем придерживались старообрядческой веры и сильно не жаловали чужих. Впрочем, то дальние, ближние давно уж ассимилировались и язык свой почти не помнили. А их дети так и вообще не знали. В паспортах, у кого таковые имелись, все значились русскими. Таково было указание властей. В дежурке за оперативной стойкой с телефонами сидел Мезенцев в форменной голубой рубашке с погонами старшего сержанта и что-то писал в большой толстой книге. Позади него у окна два милиционера, усач и парень, играли в шахматы. «А я вот конем!» «А я слоником. Шах, однако». «Здрасте». «Ой, Макс!» Увидев старого знакомого, улыбнулась Женька. «Первый раз тебя в форме вижу». «Дежурный у нас в отпуске, вот и замещаю». Захлопнув гроссбух, пробурчал Мезенцев. Впрочем, все же улыбнулся. «Рад видеть. Давно приехала?» «Вечером вчера. Не знаешь, к Катерине когда можно зайти?» «Да когда хочешь. Светка, тьфу-тьфу, не болеет, насколько знаю. Катька ее обычно часиков в 10 в коляске выгуливает». «Ты так и подходи. Вместе и погуляете». «Ага, если смогу». Девушка хлопнула ресницами. «А чего не сможешь-то?» — удивился Макс. «У тебя ж каникулы, так?» «Так, да не так». Колесникова со всей серьезностью сдвинула брови. «На практику я. К вам». «К нам?» «Так тебе тогда к начальнику надо. Ревякин сейчас за него, Игнат Степанович». «Знаю». «Третий кабинет направо!» Привстав на всякий случай, подсказал Максим. Женька улыбнулась. «Спасибо. Ну, я пойду тогда». Глянув вслед девушке, Мезенцев испытал смешанные чувства. Они ведь дружили когда-то, переписывались, когда Макс служил в Венгрии. Целых 3 года переписывались. А потом... потом все как-то не заладилось, что ли. Нет, они не поссорились, просто Максим, возвращаясь из армии, случайно встретил знакомую девушку из параллельного класса, с ней закрутил. Как-то само собой так вышло. И с Женькой тогда держался стеснительно, холодно, по-деловому. Вот ведь дурак. Наверное. И с девчонкой той, Верой, тоже вышло как-то не очень. Не по вине Максима, да, но они расстались. «Макс, река на восточноевропейской равнине из 5 букв». Дежурные милиционеры с шахмат перекинулись на кроссворды. «Не знаю. Дунай, наверное». Мезенцев все думал о Женьке. «Если она на практику, как с ней держаться-то? Все ж стеснялся, варнаком не был. Ведь выходит, тогда с Веркой-то он ей изменил. Так, а с Женей-то была ли любовь-то по-настоящему? Или просто привязанность, дружба? Они даже целовались-то редко. А про что-то большее и речь не шла. Ах, Женька, Женечка, какая красивая стала, не оторвать глаз. А улыбка та же, что и в детстве». И о начальника Озерского отделения МООП Ревякин И.С. Прочитав табличку, Колесникова откашлялась и, постучав, заглянула в дверь. «Игнат Степанович, можно?» Ревякин в белой с короткими рукавами рубашке как раз стоял у окна. Курил, выпуская дым в распахнутую форточку. Из транзисторного приемника на подоконнике доносилась негромкая музыка. Приятный мужской голос пел что-то про фонари. «Жан Татлян», — улыбнулась Женька. «А, Женя!» Поспешно затушив сигарету, Игнат выключил транзистор и махнул рукой. «Проходи, садись. Случилось что?» На спинке стула висел модный с накладными карманами пиджак. «На практику к вам». Присаживаясь, девушка вытащила из сумочки бумагу с голубоватой печатью. «Вот направление, с прокуратурой согласовано». «На практику, значит», — озадаченно протянул Ревякин. «Ну, что ж, давай так, ты приходи завтра, а я пока подумаю, кому тебя прикрепить». «Завтра?» — Женя похлопала ресницами. «Ну да, завтра. Часиков в 9. Не рано?» «Да нет, в самый раз». Улыбнувшись на прощание, Игнат задумчиво забарабанил пальцами по столу. «На практику, ишь ты. И что теперь с этой девчонкой делать?» «Хотя есть одно дельце. Как раз для нее». Потерев руки, Ревякин поднял телефонную трубку и сразу же услышал обычную фразу. «Слушаю, милиция, дежурный». «Максим, завтра на цепной не торопись, я тебе тут помощника нашел. Как раз по тому делу, что ты музыкальным прозвал. Пусть по мелочи поработает, а ты пока главным займешься». «Помощник — это хорошо», — обрадованно выпалил в трубку Мезенцев. «А кто?» «Стажёра участкового наконец дали». «Вот завтра и увидишь». Дежурство у Макса выдалось не слишком-то суматошным. За весь день оформили 2 местных алкашей, да вечерком съездили на пару домашних скандалов. Или кастрюльных дел, как их именовал тот же Дорожкин. Вот, собственно говоря, и все. И хорошо, было время подумать о главном, о поиске циничного убийцы. Эту-то обязанность с младшего опера никто не снимал. Как не снимал и множество всякой мелочи, типа тайного хищения гуся неустановленным лицом и потравы покоса неизвестным животным. Мелочь не мелочь, а по ним тоже подходили сроки, и нужно было торопиться, отрабатывать материал да принимать решение. То ли в возбуждении уголовного дела отказать в связи с малозначительностью содеянного, да списать материал в архив, то ли наоборот, вычислить гадов, кто гуся украл и чья корова или коза забрела на чужой покос. Хорошо, хоть от музыкального дела начальник вроде как освободил, спасибо и на этом. В день убийства Максим отработал до вечера, подробненько опросив всех служащих станции «Погорельцы». Насчет подозрительных незнакомцев, появлявшихся на станции в период с пятницы по воскресенье включительно. Таковых набралось ого-го, ясно же. Выходные. Вот народ и ринулся в лес. Из Озерска, из Тянска, даже из Ленинграда. На рыбалку, за земляникой. Пошла уже. Да и просто так, разбить палатки, полюбоваться природой, посидеть с гитарой у костерка. У янтарной сосны, как пел замечательный бард Юрий Висбор. Эти вот шумные группы с гитарами Мезенцев отмел сразу же. Убийца явно был один. Вряд ли даже и двое. Двоим-то мужикам упирающуюся девушку бить незачем совершенно. Схватили, скрутили, да свои дела гнусные сладили, долго ль? В этом и Ревякин с Максимом согласился. Тем более на бережку у мостков следок выявился. Неглубокий, размытый, но все-таки. Опытный Теркин сразу заявил, что не от сапог, скорее всего от кет. А размер от 42 до 44 – самый популярный мужской размер. Однако уже то хорошо, что кеды, значит не рыбак. Те в сапогах все. А турист, скорее всего, не местный. Хотя мог быть и местный. Судимых и в Озерске, и по деревням хватало. Причем и по самым тяжелым статьям, вплоть до сотрудничества с оккупантами. Дорожкин таких в первую очередь проверил. И продолжал проверять. Как уехал с утра в Лерничи, так до сих пор еще не вернулся. Ну так там и деревень целый куст, поди проверь всех один, упаришься. Подозрительных одиноких мужчин туристского вида, по словам сотрудников станции, оказалось 7 за все 3. 2 уехали еще в субботу на дизеле в Тянск, еще 3 туда же, но в воскресенье. Еще один сел на проходящий архангельский поезд, а другой на вологодский. Выглядели все 7 примерно одинаково. Рюкзаки, куртки или там олимпийки, треники, кеды. Эх, еще бы хоть какую-то примету. Скажем, бороду или шрам на лице. И еще хорошо бы установить, откуда или куда ехали. Было уже около 2 часов ночи. Все магазины, почту и склады наряд в очередной раз проверил. Проехались по маршруту, шуганув по пути стайку молодежи с гитарой, и вот только что вернулись, затеяв попить чайку. Сделав все отметки в журнале, Мезенцев потянулся и вдруг услыхал приближающийся треск мотоцикла. Судя по звуку, это был какой-то тяжелый мотоцикл. «Урал» или трофейный БМВ с коляской. Такие после войны имелись у многих. Черт. Ну, конечно же.